А ты, — поворачивается мать к Никите, — управишь дела, полезай в подпол, да выбери десяток турнепсин, пусть цыганята погрызут. Да и Борьке с Женькой дай, праздник все-таки. И хватит стоять, выливай воду-то, чтобы полную бочку сегодня натаскал. Приду с дежурства завтра, стирать буду. Ладно, знаю. И Никита снова идет на речку. А Митяй с Анкой направляются к эвакуированным. Погоди. Анка опускает узел на трухлявую скамейку у калитки. Погоди, что скажем-то? Больно нужно еще беседы с ними вести, откликается Митяй, но в калитку тоже войти не спешит. Они вон с нами вчера не сильно-то. Можно подумать, не мы и приехали. А гляди-ка, оказывается, ничего, все с языками. И правда, двор бабки Минеихи, обычно пустой и тихий, сегодня гудом гудит. В нем гомонят вчерашние тихони цыганята. Несколько мальчишек изображают поезд, идут друг за другом, сцепив согнутые руки, и во всю мочь шипят, свистят, гудят. А верховодит Нинка. Сегодня ее можно узнать сразу. Поверх черного мужского пиджака, вчера в нем был самый старший, кудрявый, на ней крест-накрест повязана большая клетчатая шаль. В нее вчера был завернут ребенок. А из-под шали неровно торчит подол то ли платья, то ли юбки. «Стоп!» — командует Нинка. «Станция!» Поезд послушно останавливается. «Подождите, детки!» — снисходительно ласковым тоном обращается она к своим младшим братьям. «Сейчас ваша мама принесет вам что-нибудь покушать, а вы из вагона не выходите и не балуйтесь!» Предупреждение было совершенно лишним. Малыши замерли в том положении, в каком настигло их одно только слово — «покушать». Оно будто парализовало их. Кажется, даже не успевший до конца родиться свист тоже на время замер у сложенных трубочкой губ. Цыганята так и оставались безмолвными и недвижными, пока Нинка бегала к забору да ломала там сухие будылья. «Ну вот, детки, я и вернулась», — объявляет она, возвращаясь. «Платье свое обменяла на рыбу. Бордовое, с бантом, помните? Да мне его нисколечко не жалко. Придет наш батяня с фронта, он 100 таких купит. Зато рыбы мне за него дали вот столько». Нинка победно возносит над головой кулачок с зажатым, только что наломанным веничком. «Каждому рыбину!» — радостно возглашает она и начинает раздавать свой веничек по стебельку. «И Мишане маленькому рыбка, и Юрашке рыбка, и Пете петушку тоже. Эй, Венька, а ты где? А, вот ты где! На-ка и тебе рыбешку!» «Хорошая, детки, рыбка! Она твердая, ее долго жевать можно!» И солененькая. Потом знаете, сколько воды выхлебаете? Пузо полные будут. Кушать долго не захочется. Ну, кушайте вы рыбку-то, кушайте. И Нинка первая, а за ней и другие цыганята, начинают грызть серые жухлые дудки. «Ненормальная ты, что ли?» — не выдерживает Митяй. «Совсем сдурела. Эй, ты, Венька, не грызи эту гадость. Брось, кому говорят. Венька!» Ближайший к ним цыганенок и правда перестал жевать, сверкнул вдоль забора смоляным своим глазом, увидел в приоткрытую калитку Митяя с Анкой. «Ты мне кричишь, что ли?» «Ну тебе, тебе, кому же еще?» «А я же не Венька. Венька, вон он!» И мальчишка показывает на удаляющийся поезд. «А вроде тебя сестрица твоя так звала сейчас». «Да что ты! Это она его звала». «А ты кто?» «Я-то? А я Петька». «Ты, Петька, брось эти прутья-то грызть, и другим скажи, чтобы бросили». «А тебе что, жалко, да?» «Жалко, пузо твоего, болеть после будет». «Не будет», — уверенно говорит Петька и снова принимается усиленно работать зубами. «Слышь, Петька, а где у тебя старшие братья?» «Старшие? Да вон же они». «Это мелюзга, что ли?» «Да нет, самые большие, как я, к примеру». «А, Леонид с Серегой. Они за хлебом пошли. В магазин, что ли? Чего так поздно-то? Там уж давно весь хлеб разобрали». «Да ты что в магазин?» — передразнивает Митяя Петька. «Там же карточки надо. А у нас они откуда? Сперли же у нас карточки в поезде». «Ну так куда же пошли твои братья?» «Не знаю. Куда-нибудь. Где хлеб дают без карточек?» Митя и Санка переглядываются. Они-то хорошо знают, что хлеб без карточек не дают нигде. Однако вслух этого не говорят. «А как ваша фамилия-то, Петька?» «Да вы что, не знаете, что ли? Мы же Быстровы, все Быстровы. И Серега Быстров, и Венька Быстров, и Нинка Быстрова, и...» «Понятно, понятно. А как мать у вас зовут, знаешь?» «А что ж не знаю, маманька ее зовут». «Это вы так зовете, а другие, чужие-то?» «Чужие?» Петька задумывается. «Чужие зовут Юванна». «Как?» «Как-как? Юванна. Юванна Быстрова». «Тоже не русская, что ли?» «Да ты что? Она у нас русская». «А имя какое-то чудное». «Сам ты чудной», — сердится Петька. «Ну ладно, не злись. Скажи лучше, это правда, что отец у вас полковник?» «Правда, правда», — сразу просиял Петька. «Батянька у нас большой командир. Вот скоро разобьет всех фрицев, приедет и привезет целый мешок хлеба. Или даже два мешка, вот». «Да что ты все про хлеб-то? Других разговоров нету, что ли?» «А у тебя есть хлеб?» — вдруг спрашивает Петька и замирает в ожидании ответа. «У меня хлеб?» — растерялся Митяй. Он даже зачем-то пошарил в карманах, будто там мог оказаться хлеб. «Нет, — виновато говорит он, — хлеба у меня нет». Интерес в Петькиных глазах мгновенно гаснет, и он, вспомнив прерванную игру, снова надувает щеки, громко гудит и бежит догонять ушедший без него поезд. А Митяй с Анкой открывают плаксиво-скрипучую калитку и входят во двор. Все здесь, на удивление, запущено, не прибрано, обветшало. А сама Минеихина изба очень похожа на свою хозяйку. Такая же приземисто-раскоряжестая, засаленная, мутноглазая. Но немытые и обманчиво сонные окна, будто глаза хозяйки, смотрят на мир хитро и цепко. А поставленные в круговую подпорки, словно ее загребущие руки, что норовят захватить на земле как можно больше. В темных сенях пахнет плесенью, кислой капустой и керосином. Вместо дверной ручки — большой горбатый ржавый гвоздь. Дверь открывается нехотя, с тяжелым укоризненным вздохом. Вся Минеихина изба, неразгороженная на горницу и кухню, малость побольше сеней, да чуток посветлей. В избе одна только Юванна, с тем же ребенком на руках, в том же самом халате, в тех же обмотках и туфлях с отломанными каблуками. Только без меховой своей куцей жакетки, да без шляпы с розовым пером. «Здравствуйте!» — раз произносят Анка и Митяй. «Здравствуйте!» — неуверенно отвечает Юванна, поспешно одергивая на себе халат, отчего павлины на нем настороженно вскидывают головы и шире распахивают хвосты веера. Привычным торопливым жестом Юванна пытается поправить на голове общипанные волосенки. Однако те, не в пример павлинам, никак не отзываются на ее старания, в беспорядке топорщатся неровными, коротенькими, грязно-белыми сосульками. По-видимому, считая, что себя она в порядок привела, Юванна беспокойно оглядывает свое жилище и, кажется, не обнаруживает особого беспорядка, кроме разобранной постели, у которой стоит. «Вот», — показывает она на голые доски кровати, — «воюю с кровососами. Вы знаете, спать никому не дали, а бедного Семочку просто сплошь изъели». «Клопы, что ли?» — уточняет Митяй. «Да-да, эти паразиты ненасытные. Вот он, вот». Юванна, нацелившись брезгливо, двумя вытянутыми пальцами ловит на доске клопа, через всю избу идет с ним к двери и с победным видом бросает его в ведро с помоями. Тщательно вытерев руку о халат, она снова идет к кровати, ловит еще одного и опять идет к двери, чтобы этого утопить в ведре. «Вот, с самого утра борюсь с ними, но их, наверное, сотни», — жалуется она гостям. «Да разве их выловишь?» — изумляется такому методу Анка. «Их же кипятком надо шпарить». «Бросать в кипяток?» — изумляется теперь Юванна. Анка кладет узел на лавку, идет к печке, берет чайник с горячей водой и тонкой струйкой из носочка начинает лить кипяток в щели досок. «Вот так, голубчики!» — приговаривает она. «Получили? Получили? Будете знать, как маленьких обижать. Ну вот, а теперь их надо угостить керосинчиком. Где у вас керосин?» — спрашивает она у приехавшей. «У меня керосину нет», — испуганно говорит та.